Вы слушаете «Радио России» Иваново. Эфир «Радио России» Иваново продолжается. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в студии Ирина Калинина. В этом году в Ивановской области ремонтируется, пожалуй, рекордное количество дорог. Это и в областном центре, и на региональных трассах, и в других городах региона. Накануне Дня работников дорожного хозяйства мы подводим некоторые итоги дорожно-строительного сезона. И сегодня гость нашей студии Павел Данилюк, первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Павел Михайлович, не будет ли преувеличению, я скажу, что действительно в этом году рекордное количество дорог ремонтируется в Ивановской области, в том числе в рамках национального проекта «Качественные безопасные автодороги». Каковы итоги дорожного сезона можно подвести? Если честно, еще пока рано дорожный сезон подводить к концу. Почему? Потому что основные работы мы уже выполнили на основных магистралях, то есть асфальтобетонная смесь почти там процентов на 80-85% уже уложена. Единственное, остаются работы такие, как отсыпка обочин, обстановка пути, то есть дорожные знаки, павильоны устанавливаем. Контракты, как бы, они до декабря месяца, поэтому мы планомерно те работы, которые нам, то есть погода не мешает, мы будем выполнять. В этом году у нас мы ремонтируем порядка 300 километров региональной сети, даже больше, чем 300, и порядка 100, больше, чем 100 километров муниципальной сети. По дорожному фонду, для сравнения, у нас в 2018 году дорожный фонд Ивановской области был 3,1 миллиарда рублей, в 2019 году, в прошлом году, был уже 6,7 миллиарда рублей, в этом году у нас дорожный фонд 7,8 миллиарда рублей, и, в принципе, мы как бы еще ждем помощи от федерального правительства, от Федерального министерства транспорта Российской Федерации. Да, конечно, им огромное спасибо за помощь. То есть, в принципе, заслуга, что дорожный фонд увеличивается в Ивановской области, это, конечно, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и также помощь Министерства транспорта Российской Федерации и правительства Российской Федерации. А еще из чего формируется? То есть это федеральные деньги, а еще какие средства, на какие средства формируется дорожный фонд? Дорожный фонд – это деньги региональные, он формируется от акцизов, от, ну, там много всяких статей, в том числе, ну, нелюбимые автолюбителями, это камеры фото-видеофиксации, они тоже, все штрафы, они все идут в дорожный фонд. То есть те, которые установлены на ивановских дорогах, все штрафы идут в пополнение дорожного фонда Ивановской области. Нарушил правила, пополнил дорожный фонд. Да. Не нарушил правила фонд. Вот такая двоякая ситуация. У многих как бы мысли, там, что какие-то коммерсанты, там, их деньги там, куда-то уходят. Так далее. Нет, они целенаправленно идут в дорожный фонд Ивановской области. Ну, вернемся к ремонту дорог. Большой объем был дороги по направлению к Пучужей границе с Нижегородской областью. И там, по-моему, не завершены еще работы. На каком участке они ведутся? Что происходит? Мы асфальт на всем протяжении направлении Пучи-Шмыт, и в том числе уже уложенный, мы в том числе еще отремонтировали обход Пучужи. Также участок дороги Гордяковка-Лукчедуево, там 40 километров мы отремонтировали. Сейчас завершаются работы по устройству обстановки пути на дороге Мыт-Верхний Ландик-Затеиха. Дорожные работы продолжаются на участке Пучеж с границей Ивановской области. Там на 18 километрах продолжаются работы. Всего мы в этом году на направлении от Мыта до Мыт-Пучеж, границы Нижегородской области, отремонтируем 58 километров. То есть, в принципе, трассу от Мыта до границы с Нижним Новгородом мы приведем в нормальное состояние. Отлично. А что касается западного обхода, наконец-то все-таки опять вернулись к этой теме. Насколько сложный объект, и есть ли какие-то сложности сейчас, и когда в конце концов все будет сделано? Западный обход, да, такая трасса, она как бы непростая, она уже, ну, то есть асфальтобетонное покрытие положено, тротуары выполнены, там островки в основном все выполнены, у нас там сейчас она готова на где-то 97-98% эта трасса, сейчас идет... Мы устанавливаем там столбы освещения, то есть так называемые обстановку пути, знаки. То есть, ну, такая как мелочевка, ну, она тоже отнимает времени. Я думаю, что до конца октября мы эту трассу запустим. Это современная трасса, четырехполосная. Там все нормативы по безопасности дорожного движения соблюдены, там будет центральный по оси так называемый отбойник, ну, металлическое барьерное ограждение, мы разделим потоки машин, ну, естественно, поставим камеры видеонаблюдения и в камеры фото- и видеофиксации нарушений. Еще несколько объектов, ремонт которых интересует и нас, и автолюбителей, и гостей города Ивановской области, и жителей, безусловно. Это трасса Иваново-Ярославль. Что сейчас там происходит? Иваново-Ярославль. Первоначально мы планировали два этапа сделать, то есть сделали проекты, выполнили проекты, приступили к ремонту, то есть эти участки сейчас завершены, но... Как обычно, вот, ну, посмотрели, что неплохо было бы еще там дополнительно сделать ремонт. Сейчас в общей сложности мы там на этой трассе Иваново-Ярославль отремонтируем в этом году 27 километров дороги. То же самое ее приведем полностью до границы с нашей областью, то есть мы приведем ее в нормативное состояние. И в этом году был завершен ремонт дороги Лежнево-Шуя-Хозниково, да, вот это участка, наверное, от Шуи до Хозниково. Я ездила, все хорошо, мне понравилось, но мне показалось, дорога узенькая, нет? Нет, она 7 метров, она стандартная. Ну, Лежнево-Хозниково-Шуя вообще интересная такая дорога, мы... В том году, не знаю, может, кто помнит, не помнит, вообще это была дорога из брусчатки сделана. Там был грунтовый разрыв. В том году мы ликвидировали этот грунтовый разрыв, попробовали вот новую технологию, это метод холодного ресайклинга. То есть это что такое, поподробнее? Это такая машина, которая перемалывает основание, все, что там есть, ну, старое там, щебень, песок, добавляем там еще, и добавляет цемент. Это все, потом это катками все укатывается, цемент застывает, у нас получается, ну, там не сказать, что это бетонная плита, но это, ну, строители поймут, это плита из тощего бетона, где-то B7, B7,5 получается. И сверху потом укладываем два слоя асфальта. То есть мы ее, дорога Лежнево-Хозниково-Шуя, она там порядка 7 километров не доходила, то есть там, ну, грунтовый разрыв был до обхода Шуи. Мы в том году ликвидировали этот грунтовый разрыв, а в этом году мы отремонтировали следующий участок Лежнево-Хозниково-Шуя, там порядка 15 километров мы отремонтировали, полностью заменили асфальтобетонное покрытие, и там то, что у нас зима была, скажем так, не морозная, у нас очень пошли пучины. Пучины – это когда большие грузы. Даже весной там дежурил у нас трактор, который реально там фуры застревали. Ну, уже на существующем асфальтобетоне. Поэтому мы в этом году меняли основания на существующих участках, там, где были пучины, и уложили два слоя асфальтобетона. Сейчас, в принципе, работы по асфальтированию там закончены. Сейчас мы там устанавливаем тоже освещение будет на этом ремонтном участке. Никогда, кстати, не было. Да. И очень даже, знаете, вот я сам ездил, вот как бы вот, ну, вечером едешь. И там деревня, в которой никогда в жизни не было освещения, там, да. Это Горяново, ну, наверное, да? Да, вот. Это близко к Шуе. Да, как бы там мы и Г-образные пешеходные, Г-образные опоры поставили с направленным освещением для пешеходов. Ну, в принципе, мы как бы привели ее. Ну, я сказала, что павильон там хорошенькие стоят, мне понравились. Да, только, конечно, надо, вот... есть вандалы, которые, да, умудряются. Да, вот как раз вот хотел эта об этом беда сказать, такая, да, у нас. Почему? Стекла. Мне кажется, красиво. В каждом уже как бы, ну, мы как бы ведем пропаганду, что это красиво, что это должно все сохраняться. Ну, Да, есть вандалы, которые там или расписывают, или разбивают. А если вот разбивают, есть возможность оперативно как-то заменять эти испорченные павильоны? У нас есть это вообще деньги остаются ли? Нет, это другие деньги, то есть... Это деньги на, так сказать, ремонт строительства, да, а есть деньги на содержание автомобильных дорог. В принципе, вот мы вот эти стекла уже меняем в рамках, у нас есть контракты по содержанию на каждую дорогу, да, то есть вот эти, то есть павильоны, там, как, ну, то, что вот эти вот небольшие огрехи, там, стекла мы меняем по контракту содержания автомобильных дорог. А вот как раз давайте поговорим о содержании. Гарантийный срок работ, который, какой вы устанавливаете подрядчикам на эти дороги, которые в этом году ремонтировались? Гарантийный срок, он, во-первых, хочу оговориться, да, сейчас по законодательству подрядчик своими деньгами или банковской гарантией, ну, тавтология гарантии на гарантию. То есть, что это значит? Это значит, что подрядчик после окончания контракта приносит нам банковскую гарантию на гарантийный срок по тем работам, которые он выполнял. Гарантийные сроки, они разные. Там на однослойное покрытие там, 4 года у нас, там, на двухслойное там, 5 лет, на металлическое барьерное ограждение там, 8 лет. То есть гарантийный, когда мы дорогу отремонтировали там, или построили, то есть гарантия складывается вот из разных вот частей, вот из разных, ну, из разных составляющих дороги. Поэтому... Ну, понятно. Но а какую претензионную работу ведет вообще департамент дорожного хозяйства и ведет ли, да, в каком плане? Может быть, есть такие подрядчики, которые вот сделали идеально, и как положено, 5 лет эта дорога простояла. Или же все-таки год простояла, а потом посыпались жалобы жителей. Как вы реагируете? Какая, ну, здесь... во-первых, не жалобы жителей, да. Каждую весну у нас есть плановые осмотры, плановые объезды. У нас есть служба инспекции дорог, которая объезжает все участки, которые находятся на гарантии. Там гарантия асфальтобетонного покрытия или там гарантия там, металлических барьерных ограждений. И все выявленные недостатки составляются протокол, предлагается подрядчику, который... Ну, как по закону мы предлагаем подрядчику, то есть отремонтировать свои огрехи, то есть там, или заменить асфальтобетонное покрытие, где там плохо, там оно зиму перестояло, там, или там, ну, разные там, или основание где-то лопнуло, там трещины пошли. Мы предлагаем подрядчику самостоятельно, то есть устранить за свой счет. Если вдруг, ну, правда, не было такого случая у нас вот в этом году, все подрядчики, да, понимают, да, были какие-то огрехи, ну, у каждого бывает, понимаете, ну, все что угодно бывает, да, и хороший подрядчик, который там трудится много лет без там брака, да, и у него бывает там где-то, все же зависит от исполнителя, да, где-то там машину асфальта подморозили, где-то еще что-то. И подрядчик за свой счет выполняет гарантийный ремонт. В принципе, по закону, если вдруг подрядчик как бы отказывается, или там подрядчик, не знаю, ну сказать так, потерялся, пропал, да, мы не можем там его найти, ну, бывают такие подрядчики, да, то как раз у нас есть банковская гарантия, есть, или он, ну, и мы спрашиваем у банка, мы ремонтируем за свой счет эту, да, и предъявляем банку, который выдал банковскую гарантию на взыскание денег. А у нас хорошие подрядчики в этом году? Это местные какие-то компании или из других регионов? У нас, в принципе, в основном местные компании. Да? У нас местные компании очень сильно усилились, да, в этом году. У нас, ну, и в том году дополнительно ставили асфальтобетонные заводы, покупали, устанавливали технику, ставили... Ну, не ставили, покупали там асфальтоукладчики, то есть обновили свой парк. Есть и, в принципе, есть и, как сказать, варяги, да, у нас. Но варяги, вот у нас есть три улицы в городе, которые это выиграла томская компания. Не скажу сразу название ее. Они три улицы выиграли в городе, ну, если честно, очень затягивают сроки. Это выполнения. Вот какие улицы? Это не Лакина случай? Октябрь, я помню, Октябрьская. Комсомольская, наверное. Комсомольская, да, совершенно верно. Нет, не Лакина, другая не еще. Лакина. Нет, то есть Лакина. Комсомольская, Октябрьская и где-нибудь что-нибудь Калинина, наверное, где-нибудь рядышком. А почему они сроки затягивают? Есть ли какие-то механизмы воздействия? Нет, я понимаю, что есть определенный, есть контракт, и до допустим, он до 31 декабря или до 30 ноября, надо, вы же точнее знаете, понятно, что да, они надеются, может быть, успеть, в последний день. Есть ли какие-то механизмы их вот подтаскивать, скажем так, и завершить вовремя? Ну, все же понимают, что зимой-то потом асфальт не кладут. Понимаете, ну, да, механизмы есть. Перепрыгивать через бордюрный камер неохота. Вызываем, разговариваем, да. То есть, они-то сказали, если бы они ничего не делали, то было бы проще, мы бы с ними расторгли и все. Да? Они делают, ну, темпы вот строительства, которые, ну, нас, они, не только нас, я думаю, что и жителей города Иваново они не устраивают. Потому что, правильно говорите, ходить, перепрыгивать через бордюры, сам один периодически проезжаю там по дорогам, да, и также по городу Иваново по ремонтам по дорог, да. Ну, один раз был вопиющий вот случай, разобрали колодец, там просто, ну, канализационный колодец, нету люка, там дырка, а рядом детский садик, и ходят там, понимаете, там жители, детей водят в детский садик, естественно, заставил их отремонтировать, поставить новый колодец, в принципе, в течение суток. Но как бы всегда взываешь, вот, понимаете... К чести и совести, к чести, да? И совести. Всегда вот даже вот ты автомобилист, едешь, вот отфрезеровали дорогу, да, и сделали вот этот бордюрчик, который ты, если там на большой скорости залетишь, да, ты там себе где-то колесо разрубишь или еще где-нибудь. Поверьте, вот... объяснять, что, ребят, ну, вы же тоже автолюбитель, вы же живете в этом городе, но почему вот вы вот так вот взяли, вот, оставили вот этот вот кусок от фрезы, и люди просто, ну, почему нельзя плавно сделать? Была как раз жалоба такая, насколько я знаю, это поворот Ермака-Тимирязева, там как раз был перепад на дороге, очень сильно автомобилисты это ругались, не только подрядчик. Вы знаете, не только автомобилисты, я ругался, я в этом году разрубил себе колесо на машине. Ой. Сам, ну, как бы понятно, что ругаемся, постоянно мы подрядчиков как бы приводим. Но скажу, что в этом году намного меньше вот таких. Поверьте, вот в 2019 году, в самом начале сезона, вот таких, ну, скажем, безобразий, да, было очень много. Очень, ну, как бы проводили определенную работу с подрядчиками, их взывали к совести. Благо, у нас как бы рычаги есть, взывания к совести. Поэтому в этом году намного меньше этого. Ну, есть пока, но надеюсь, что в следующем сезоне мы это искореним. Ну, Павел Михайлович, все равно получается, они же не просто так, вы кого-то позвали, о, это хороший подрядчик, вы его позвали, он делал дорогу. Вы же выходите на конкурсы, они выигрывают конкурс, 44-й федеральный закон никто не отменял. Он, конечно, тоже такой двоякий, да, но тем не менее. Нравится вам, не нравится, но если он выиграл этот конкурс, он будет делать эту дорогу? А как вот быть, ну вот, нерадивый он по этому году вам показался, а в следующем году опять вдруг выиграет конкурс? Не, ну вот, ну, нет, смотрите, у нас вот, например, в том году тоже мы разыгрывали конкурс по ремонту водопропускной трубе на дороге Кинешма-Юрец-Почешпорих, и у нас подрядчик, в принципе, не доделал работы какие-то, половину сделал, половину не сделал. Мы с ними, мы расторглись, естественно, ну, по закону, и его в РНП. РНП – это реестр недобросовестных подрядчиков мы включаем. Естественно, если фирма попадает в РНП, то есть она автоматически уже не имеет права участвовать в конкурсах. Но там же тоже песня долгая, там же только по решению суда. Долгая, вот я говорю, вот мы вот контракт закончился в декабре того года, мы до сих пор еще в судах, еще и решение как бы не принято этой фирмы, да. Ну, бывает. Бывает. Хорошо, я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии сегодня Павел Данилюк, первый заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. И мы подводим, ну, пока, наверное, все-таки промежуточные итоги дорожно-строительного сезона, но многое близится к завершению, и многие дороги ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». И теперь давайте поговорим о безопасности и качестве этих ремонтируемых дорог. На ровных дорогах все же знают, что отремонтировали дорогу, скорость сразу повысилась у автомобилистов, да. Они радуются, не снижают, ям нет. И, естественно, уже пошли нарушения и скоростного режима, и другие нарушения. Как с этим бороться? Что в рамках ремонта дорог делается для снижения очагов аварийности, вообще аварийности на дорогах? Во-первых, да, в рамках ремонта, в рамках безопасной качественной национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги мы подходим к ремонту автомобильной дороги комплексно. Мы там, то есть все нормативы, все мероприятия, скажем, технические мероприятия, которые должны снижать аварийность, мы все применяем. Что мы делаем? Барьерное ограждение, да? Ну, как вот, честно говорю, вот в Малинках поставили барьерное ограждение, очень много жалоб, вот, потому что все жалобы, то есть все обращения граждан проходят через меня, я как бы человек ответственный от департамента, который отвечает на все эти, на все письма. То есть, да, вот люди говорят, вот мы там вот заузили, вот там неправильно поставили барьерное ограждение. Но хочу напомнить, что до того, как мы не поставили там барьерное ограждение, основной вид ДТП там был выезд на встречную полосу. Там было очень много аварий с погибшими. После того, как мы в декабре того года поставили осевое барьерное ограждение, ни одного погибшего на этом участке у нас нет. То есть был очаг аварийности, мы его ликвидировали. Также камеры фото-видеофиксации нарушений мы сейчас ставим по Ивановской области. Ну, про них я уже говорил, что деньги идут в дорожный фонд Ивановской области. Да? Сама суть не для того, чтобы там, собрать деньги с автолюбителя, сама суть для того, чтобы автолюбители, ну, понятно, что нужен кнут и пряник, да, чтобы они понимали, что если они нарушат, то у них будет штраф. Ну, конечно, лучше всего, чтобы они не нарушали. Потом фото-видеофиксацию ставим. Мы в этом году уже у нас где-то этих комплексов порядка 100 штук будет по Ивановской области. Ну, насколько я знаю, еще пешеходные переходы делают, как приподнятые, да? Делаем пешеходные переходы, совершенно верно, приподнятые. Там вот конструкция, мы долго разрабатывали эту конструкцию. Конструкция – это Г-образные, на пешеходные переходы Г-образные опоры с направленным именно освещением. Для сравнения, я вот ехал, не помню, по-моему, в Московской области, то же самое, стоят Г-образные опоры, освещение общее. И, понимаете, человек переходит, его не так видно. А у нас мы сделали весь свет именно на пешеходный переход. Направили, там мощные светильники стоят на этих опорах. И именно мы освещаем человека. То есть даже когда автомобилист едет ночью, да, и вот пешеход переходит по этой пешеходному переходу, то его прям вот как бы подсвечивает ему даже в какой бы там в черной одежде, там, и в принципе видно человека, то есть автомобилист может реагировать. И также вот эти вот пешеходные переходы, они оборудованы противотаранными устройствами, вот эти столбы черные такие вот с желтой там черной полосой, это противотаранные устройства, которые удерживают порядка там 20-30 тонн на скорости 60 км в час. У нас на улице Фрунзе в этом году вот противотаранный вот этот столб остановил фуру, да, именно вот как бы реально остановил, то есть пешеходный переход не пострадал. Человек, не буду говорить, там был человек или не было, да, но в принципе человек как бы может спрятаться за этим противотаранным устройством. Сохранить себе жизнь. А вот, кстати, по улице Фрунзе, там в прошлом году, по-моему, сделали островок безопасности, ну, это город Иваново, я говорю, так, два островка безопасности, опять же, в рамках БКД появились на проспекте Текстильщиков. Да. Правда, почему-то их очень долго делали, мне кажется, чуть ли не до декабря делали на Текстильщиков. Уместны ли они там? Там ведь не настолько широкое полотно, что на Текстильщиков, что на Фрунзе. Не мешают ли такие островки безопасности движению? Ну, смотрите, островок безопасности, он призван не только, чтобы пешеходу было комфортно перейти дорогу, да, а он призван еще для того, чтобы успокоить движение. То есть он выполняет функцию у нас, а не приподнятые пешеходные переходы, это как термин искусственная дорожная неровность, просто в народе лежачий полицейский все называют его. Да? То есть, это, во-первых, машина притормаживает и успокаивается движение. Но смотрите, там везде четырехполосное движение. Просто перейти на нерегулируемом пешеходном переходе без островка, перебежать четыре полосы, чтобы не было движения, очень сложно пешеходу перейти. Поэтому именно там, где мы ставим, именно там, где сложно перейти, вот в Кохме вот тоже мы сейчас вот смонтировали пешеходные такие же переходы с островками. И в Новоталицах мы там сделали 4 таких островка безопасности с пешеходом. Ну, то есть дорога широкая там, где она, конечно, это островок безопасности имеет место, где там 4 там, и более полосы. Да. 2 полосы, ну да, еще можно там как бы перейти. Почему? Потому что, ну, все равно, вот, например, одна машина остановилась, пешехода пропускает, да, большая какая-нибудь там, большой груз стоит, да, слева едет легковая машина, она не видит пешехода, то есть он, получается, как бы выскакивает, поэтому островки очень нужны, и вот такие пешеходные переходы нам нужны, чтобы именно сохранить жизнь пешеходам, чтобы они комфортно переходили. А скажите, вот идет сейчас в этом году, и сейчас очень активно идет ремонт площади Победы в городе Иванове, и уже он идет в рамках безопасной качественной автодороги, да, это один проект, второй проект – это улицы Победы, всероссийский проект, да, все улицы, которые носят такое название, это, кстати, проспект 70-летия Победы в Иванове, это и улицы Победы в Иванове ремонтируются, вот все-таки добрались до площади Победы. И сейчас у многих вызывают вопросы, так что ж там с шириной полос, почему их количество становится меньше и почему они уже? Это такая транспортная развязка, там такая пробка, каждое утро невозможно. В чем дело, что происходит? Площадь Победы, да, действительно, первоначальный проект был с заужением полос движения. То есть, ну, я так понимаю, что проектировщикой была идея организовать движение, то есть у вас вот есть там 3 полосы, да, так вот они и идут 3, что, а то у нас, ну, грубо говоря, 3-4 там и так далее, то есть вот из-за этого еще тоже пробки бывают, потому что любое перестроение, да, это как бы перестроение автомобиля, это, ну, такой маневр, который может и к ДТП привести, там, ну, правда, незначительному, там скорости небольшие, но все равно. А когда у вас там, ну, 3 полосы идет на всем протяжении дороги, да, и поворачивают 3 полосы, да, то, в принципе, как бы меньше перестроений будет в автомобиле. Но мы, если честно, пересматривали, вот недавно мы с начальником департамента, там с комиссией мы выехали на место, посмотрели, там сначала там прокопали, то есть, ну, подрядчики сделали там, как бы прокопали, показать, где будет стоять бордюр, да, мы приняли решение не заужать там сильно, не заужать эти места, потому что там и остановочные, там троллейбус останавливается с одной стороны, автобусы, то есть, если они останутся на проезжей части, естественно, из 3 полос перекроют. Ну, есть же какие-то стандарты ширины полос. Нет, все стандарты, все проектировщики, они все выдержали стандарты, там все стандартно просто. Ну, понимаете, как бы проектировщики, ну, они вот ГОСТу положено, вот там 4 полосы, полоса там шириной такая-такая-то. ГОСТ – это ГОСТ, а жизнь – это жизнь, да. Вот мы приехали на площадь, остановился один троллейбус, да, ну, можно для него карман заездной сделать. А за троллейбусом остановятся еще 2 автобуса. Они все равно в этот карман не влезут. Поэтому мы приняли решение не заужать, а обратно все оставить, как и было. Ну, кстати, такие же вопросы про заужение проезжей части. Это как раз на проспекте 70-летия Победы. Это та отворотка, которая идет от Коховского шоссе к Рождественскому микрорайону. То есть там, по задумке, насколько я понимаю, там еще и троллейбус будет ходить. Не встанет ли у нас весь этот угол? И так он из-за крупного торгового центра встает в пробках. Это Кохма, это все Кохомское шоссе. И если тут еще там узко и дворами не проехать, да еще троллейбус, не дай бог, встал, рога свои потерял, тоже мы придем к транспортному коллапсу или все-таки предусмотрели какой-то выход из ситуации? Я думаю, что транспортного коллапса мы там не допустим, да, а троллейбус, да, планируется пустить троллейбус, продлить, вот. Надеюсь, я тоже не могу 100%, да, пообещать, что там не будет каких-то пробок и так далее. Ну, давайте посмотрим, если будет пробка, там будем принимать решение как-то это вот развязывать, как-то вот думать. Что-то там. А разве это реально? То есть, если вот, например, в этом году там построили дорогу, через год поняли, что как-то неудобно, ребята, это опять все переделывать? Или да какие нет, могут нет, быть ну варианты? Почему? Ну, вариантов очень много. Там, поставить светофор, изменить светофорные движения, там, изменить, там, как работают светофоры, там, так называемая зеленая волна, красная волна. То есть, когда у вас там магистраль идет и специально включается в часы пик, там, зеленые светофоры там, по всем перекресткам, и поток уводится как бы из центра, там, утром в центр. Вот мы сейчас Ивановская область тоже, вот мы получили федеральное финансирование на программу интеллектуальной транспортной системы. Это что? Это как раз вот светофоры, датчики движения, датчики потока машин. То есть мы в этом году должны реконструировать 10 светофоров. Мы, ну, светофор, то есть перекрестков, где оборудованы светофоры. Да? То есть мы там установим датчики движения автомобилей, то есть так называемые датчики хвоста. То есть мы, интеллектуальная система сама будет принимать решение, как включить, то есть, ну, как вот искусственный интеллект. Ну, понятно. Ну, когда зеленый свет, сказано, когда красный включить, да? Да, да, громко сказано, да, искусственный интеллект, но там на базе как бы таких программ. Это будет сервер обрабатывать это самое, и, во-первых, в зависимости от часа, там, дня, там, с утра там будет один режим, днем второй, там, вечером третий, ночью четвертый режим и так далее. И также будет смотреть, где больше собирается пробка, там он будет больше пропускать машины. Спасибо. Давайте поговорим тогда о качестве применяемых материалов, качестве работ. Насколько я знаю, что с 1 июня этого года вступили в силу новые ГОСТы на асфальт. Он будет лучше? Он будет качественнее? Скажем так, это не новые ГОСТы, да, они вступили в силу. Раньше они были, мы с 2018 года в Ивановской области применяем, работаем по этим ГОСТам. То есть это раньше были ПНСТ, так называемые требования, они носили, ну, скажем так, рекомендательный характер, не ГОСТа, но рекомендательный характер. Сейчас это то же самое, только уже приняли ГОСТ. Все те же нормативы, которые были в ПНСТ, перешли в ГОСТ. А сейчас совершенно другие асфальтобетоны, совершенно другие марки, и именно требования к асфальтобетону, именно вот к заполнению. Ну, так, вкратце, вот, да, был раньше B2, V2 асфальтобетон, да, сейчас там он А16ВН, а там 11 ВН, то есть усилились требования к заполнению вот именно асфальта, чтобы у нас получается там больше щебня, да, и больше заполнения. Это и к марке щебня. То есть у нас истираемость, так называемая истираемость асфальтобетона, истираемость, то есть шины с шипами, просто шины ездят, они стирают все равно этот гранитный щебень, да, все равно он вот трется, все равно, вот от чего в основном колея образовывается. Коленец. Но она от двух причин может быть, то есть если основание слабое, да, продавливает все равно асфальт, это первая причина, а вторая причина, да, именно истираемость. То есть асфальтобетоны стали лучше, стали, там стало больше щебня, и марка щебня там повысилась. А я знаю, что в этом году какие-то новые технологии по укладке асфальта применяли, вот, допустим, там на дороге, которая в аэропорт ведется. Да, дорога в аэропорт. Бесшовная, да, там технология? Да, мы в этом году, ну, технология, она как бы не новая, да, она старая, но все равно мы смогли в этом году применить бесшовную. То есть у нас сразу работало, одновременно работало там 4 асфальтоукладчика, мы перекрыли всю дорогу, да, и 4 асфальтоукладчиками прям, то есть горячие по горячему шли укладывали, там много катков работало, ну, то есть, один, ну, грубо говоря, там работало 4 асфальтоукладочных комплекса, да, плюс машины постоянно там подводили асфальт. Смысл в чем? Смысл в том, что когда просто мы дорогу ремонтируем, мы сначала одну полосу укладываем, потом идем укладываем вторую. То есть, когда мы стыкуем посередине две полосы, у нас получается холодный шов. Угу. Холодный шов, мы, конечно, с ним тоже боремся. Сейчас применяем битумную ленту, которую, ну, мы уже второй год ее применяем, она дает хорошие результаты, чтобы именно вот как бы горячий слой приварился к холодному слою, да. А здесь, да, дорога на аэропорт, то есть был горячий слой, и тут же за ним идет второй укладчик, то есть он припаивается горячий к горячему, что позволяет, то есть нет холодного стыка, так называемого, угу. Нет трещин, которые потом образуются, и вот... Ну, смотрите, в общем-то, конечно, погода нас побаловала. Конец, середина октября, и у нас все еще тепло. Но, тем не менее, синоптики прогнозируют ухудшение погоды, и дожди, и понижение температуры, а контракты все-таки у нас не завершены, сезон не завершен. Насколько погода повлияет на качество работ? Ну, вот смотрите, в том году то же самое, да. Как бы и были жалобы жителей, и вопросы задавали. А в том году была та же самая ситуация. Мы укладывали асфальт уже даже и в минус. Есть технологии, даже есть рекомендации институтов, рекомендации при укладке асфальта бетона в ноль и там, в минус 5. То есть минус 5. Технологии такие есть. Ну, специалисты как бы поймут, мы просто асфальтобетон есть вот. Летом мы укладываем, называется горячий асфальтобетон, а бывает еще теплый асфальтобетон. То есть мы есть специальные присадки, да, чуть дороже, но то есть асфальтобетон получается чуть дороже. Но есть присадки, которые переводят его в теплые. То есть что такое, ну, если горячий асфальтобетон, чтобы уплотнить, он, ну, он должен быть там 100 градусов, ну, уже в покрытии, да, катки вот ездят, то теплый асфальтобетон, в зависимости от присадки, бывает и при 50 градусах, плюс 50, то есть уплотняются. То есть именно, да, вот, да, в холодное время мы применяем такие технологии. Хорошо. И у меня буквально, наверное, последний вопрос, что касается очень много на тех дорогах, во всяком случае, в городе Иваново видела, на тех дорогах, которые отремонтированы были в прошлом году по программе БКД, да и не только по этой программе, проводились, естественно, испытания качества и вырезались керны. Они до сих пор не заделаны. Кто за это, в конце концов, должен отвечать? И почему никто не заделал керны, в которые попал колесом, да и потом асфальт будет разрушаться? Ну, во-первых, мы очень строго требуем, да, чтобы керны все были заделаны. Если мы такое выявляем, мы обязательно подрядчика заставляем это заделать, это первое. А второе, в этом году все лабораторные исследования и отборные кернов, да, производит служба инспекции дорог нашего подведомственного ГБУ Дорожно-транспортный центр. А специалисты, мы... как бы уже ну, понимая, что это бич заделывания кернов, да, заделывания вот их отверстий, а мы уже поставили задачу, у нас служба инспекции дорог, когда она вот выбуривает, она сама тут же холодным асфальтобетоном, есть горячий и теплый, есть и холодный асфальтобетон, то есть они обязательно заделывают это отверстие в покрытии. Но как вот, понимаете, бывает, приезжаешь на дорогу, и там оказываются какие-то, вот видишь твои, ну, керны, которые сит отбирал, да, а потом появляются какие-то еще керны, дополнительные отверстия, да. Это проверки, то есть у нас все равно проверяет Росдурнии, приезжают постоянно, то есть отбирают керны. То есть федеральные структуры, ну, естественно, они выделяют денег, поэтому они хотят знать, на что мы деньги эти потратили, то есть какая толщина асфальтобетона, соответствует ли он марке и так далее. Да, вот бывает и такое. Бывает такое. Ну, все-таки надо список, наверное, собирать, отправлять вам в департамент дорожного хозяйства, и вы будете принимать меры. Очень будем благодарны, если, да... Заставим, поверьте, заставим подрядчиков заделать. Хорошо, спасибо. Итак, будем надеяться, что все дороги, которые были запланированы к ремонту в этом году, будут сделаны вовремя, они будут качественными, Мы будем ездить и радоваться, и самое главное, что они будут безопасными. А мы говорим с Павлом Данилюком, первым заместителем начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, и говорим мы накануне Дня работников дорожного хозяйства. У вас есть несколько минут, чтобы поздравить своих коллег. Да, я, конечно, пользуясь случаем, хотел бы поздравить работников, ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником. Всей души хочу пожелать всем дорожникам именно вот крепкого здоровья, мира, добра, здоровья в семьях, дальнейших успехов в работе. Спасибо за этот нелегкий труд, поверьте, да, труд дорожника, он нелегкий. Он и в дождь, и в холод, и в жару, и... Хочу вас поблагодарить за этот нелегкий труд, за самоотверженный. И такой именно необходимый всем нам. Спасибо большое за ваш труд, за вашу работу.